glasses, bouncy ogre. Я хочу, чтобы ты чистой, и помогла мне с тобой. я потом. Давай, мороси, я мороси, пить из лоб, помни его, и дуй прямо в лоб. И дуй прямо в лоб. Это все меня пугает, но творит и спать мешает. Лечка только в гроб. Лечка только в гроб. Лишь одно утешить тоже знаю, это мне поможет. Рою я потом. Рою я потом. Рою я потом. Тут из света я пришла. Это будет сделать. страшуванне, считак, величие души, не понять вам птиц. Для этого надо здесь долго прожить. Считай, что два рубля ты мне подарил. Золотые! Не было бы балластом, брат, но вирус не грешил вместо себя. помоги нам звони. Я тоже рада. Мне нравится, как вы меня послали. Sasha, Sasha, Sasha, Sasha, Sasha, Ты